мягко мерцающие на ночном небе звезды и склонившиеся откуда-то сверху верхушки голубых сосен, при виде которых я удивленно отпрянула. Ого! Хорошо, что сзади были такие же высокие перила, иначе я бы точно сверзилась и утонула в пустоте, как утенок в холодной проруби. Однако ас поработал на совесть. Я даже не успела испугаться. А когда все-таки угомонилась и перестала сомневаться, то рискнула даже подойти к экрану поближе и старательно присмотреться. «Это то, что вижу я?» «То, что видят в данный момент твои глаза». «Ну да, наверное. Я же лежу на спине, поэтому и вижу небо. А пошевелиться мне можно?» «Отсюда нельзя». «А откуда можно?» Ас молча указал на небольшой выступ, откуда до экрана можно было дотянуться рукой. Я тут же полезла убедиться, что он не соврал, и с довольным видом вскарабкалась на возвышение, после чего с радостью обнаружила, что тут тоже имеются перила, и совсем успокоилась. — А как это работает? — спросила я, нетерпеливо обернувшись. У Аса почему-то охрип голос. — Просто пожелай вернуться в свое тело. — Я пожелала. — Ух! И ошеломленно моргнула, снова лежа на траве и совершенно нормально взирая на далекое небо. Потом приподнялась, чувствуя себя в собственном теле совершенно бесподобно, но быстро опомнилась и снова легла на спину, торопливо закрывая глаза. — Отлично, принцип ясен. А теперь обратно. И, разумеется, очутилась на прежнем капитанском мостике. — Чудесно! Мне нравится! Чем-то похоже на американские горки. — Ас, что дальше? — Дальше? Ты должна пустить меня на свое место. — Иди сюда! — тут же скомандовала я и поспешно подвинулась, чтобы подлетевшей тени было где уместиться. Впрочем, призрак много места не занял, так что мне почти не пришлось выжиматься, тогда как он, кажется, начал всерьез нервничать. — Гайде. — Да, уверена я, — твердо перебила его я. Также твердо взглянула в полные сомнения глаза и решительно взяла его за руку. — Теперь я в тебе совершенно уверена. Что нужно еще? — Ничего. Внезапно странно просветлел призрак. — Просто позволь мне отсюда уйти. — Ты свободен. И в тот же миг я осталась на мостике одна. От неожиданности меня сильно качнуло, потому что аса рядом больше не было. Но перила и тут выручили, так что я и в этот раз не слетела вниз. Тогда как картинка на экране проворно сменилась. Кажется, я уже пришла в себя и начала удивленно озираться. — Святой Алар! — донесся до меня потрясенный голос. Мой собственный голос, только слегка погрубевший и здорово охрипший. — Получилось! Я чувствую! На экране показались мои собственные руки, неуверенно поворачивающиеся в разные стороны, и осторожно исследующие мое же собственное лицо. Потом картинка снова сменилась, потому что я села и восторженно огляделась по сторонам. — Я вижу! — И слышишь тоже! — с ноткой ревности добавила я, напряженно наблюдая за действиями аса. — А еще чувствуешь и даже можешь захотеть в туалет. И не надо так поспешно меня ощупывать. Я девушка, симпатичная и округлая, и грудь у меня есть. Ас! Руки тут же отдернулись, как ошпаренные, а взгляд метнулся куда-то в сторону деревьев. — Извини, — донеслось с экрана виноватое, — я просто не верю. — А ты поверь, — все еще хмуро посоветовала я, чувствуя растущее внутри беспокойство. Все-таки не каждый день доводится увидеть, как кто-то посторонний распоряжается твоим телом.